Глава 17. Михаил. Дорога расчищена, и путь в город не создает никаких проблем. Только вот паршивое чувство от сегодняшнего дня никуда не делось, а лишь усиливается. Проезжая мимо моста, где попала в аварию Настя, замечаю машину спасателей. И даже в какой-то момент охота остановиться и спросить, что снова здесь случилось. Но вовремя вспоминаю, что в машине еду не один. Карина сидит спереди и больше не разговаривает со мной, особенно после того, как я и сказал, что между нами все, нужно завязывать окончательно. Нет смысла вообще что-то продолжать. Но судя по тому, что театральное представление с истериками, рыданиями и упреками, что она дала мне лучшие годы, закончилось после того, как я ей пообещал новую машину, горевать Карина долго не будет. Карина что-то листает в своем смартфоне, пока он резко не начинает звонить в ее руках. «Да? Серьезно?» Нескрываемым удивлением спрашивает Карина у собеседника. И давно стоит? Хорошо, я скоро подъеду. Да, последите, спасибо. Она вешает трубку и разворачивается ко мне всем корпусом. Твоя шлюха оставила мою машину у салона Марлен. Карина, мы с тобой уже обсуждали, выбирай выражение. Будь добра сдерживаться, стараюсь говорить спокойно, но злость все же подступает. Нашлась? Отлично. Значит, ты теперь снова с машиной. Ты решил спрыгнуть, Медведев? С шипением выдает Карина. Нет уж, я просто так не собираюсь уходить. Либо ты сдерживаешь свое слово, либо я тебе такую славу сделаю в определенных кругах, что твой бизнес развалится за полгода. Карина, ты меня решила напугать? Усмехнувшись, спрашиваю я. Немного нелогично, не находишь? У меня все логично, ясно? Ты меня предал, начинает снова визжать Карина. Ну, не больше твоего, отвечаю я, намекая на то, что мне и так рассказывали. Да и подтверждение я получал несколько раз. Да только не цепляло меня это. Я прекрасно знал, с кем встречаюсь. «Ты на что намекаешь?» — спрашивает Карина, но голос начинает дрожать. «Если хочешь, я тебе и показать могу, на что намекаю. Но смысла в этом нет. Зачем портить то, что и так уже испорчено?» «Ты знаешь, Медведев, я надеюсь, что ты никогда не станешь счастлив», — шипит Карина, снова начиная вытирать слезы. «А у нее что, встроены куда-то?» Чуть что, сразу плакать. «Спасибо за пожелание. Тебе того же», — отвечаю я спокойно. Карина резко сворачивается к окну, а мне даже дышать становится проще. Вот только сейчас до меня доходит, что я мог совершить самую страшную ошибку в своей жизни. Но почему я понял это именно сегодня? Или, может, я просто не хотел замечать того, что видели все вокруг? Кстати, я забыл даже матери позвонить. Вот тебе и сыновья любовь. «Отвези меня к салону, и можешь катиться на все четыре стороны», — рявкает Карина, а я выдыхаю с облегчением. «Вот и договорились. После 15-го придешь в салон, выберешь себе машину. Я предупрежу девочек, они тебе оформят все». Я решаю быть до конца честным с собой и с Кариной. Раз у нас товарные отношения, то пусть они так и заканчиваются. «Какой же ты мерзкий, Медведев!» — шипит она. «Мне кажется, что она точно змея, так у нее талантливо выходит шипеть. Каков есть». После этого никто больше не пытается вывести другого на разговор. И на удивление, до города мы доезжаем достаточно быстро. Высадив Карину у салона Марлен, я сразу еду домой. Но не доезжая пары кварталов, разворачиваюсь и еду снова за город, только абсолютно в другую сторону. Туда, где я могу побыть в тепле и меня точно выслушают. Или просто помолчать вместе со мной. По пути заезжаю в цветочный и в магазин. Набираю продуктов и вкусностей, беру мамины любимые каллы и подъезжаю к воротам ее домика почти к 8 вечера. Знаю, что мама в это время чаще всего уже собирается укладываться спать. Но мне так нужно просто посмотреть на нее и извиниться за то, что не поздравил с Новым годом. Только открываю ворота, чтобы загнать машину во двор, как дверь в доме распахивается, и выходит мама. «Сынок?» — спрашивает она взволнованно. «Да, мамуль, иди в дом, я сейчас машину загоню и тоже приду», — говорю я ей, чтобы она не мерзла на улице. Мама немного нервно оглядывает меня, но в дом возвращается. А у меня есть время еще передохнуть и попытаться собрать все свои мысли в кучу. Но они совершенно не хотят этого делать с того самого момента, как я увидел взгляд Насти в отъезжающей машине. Ее слова, которые она мне говорила все 3 дня. «Нам нельзя мечтать, Медведев. Всегда будут те, кому не понравится все это». Постояв еще несколько минут на улице, Достаю из багажника продукты и цветы. Иду в дом. «Привет, мамуль», — говорю я громко. «Я на кухне, Миш», — кричит мама. Вхожу на кухню, а мама уже приготовила на стол. Греет что-то в микроволновке и хлеб режет. Невысокого роста, немного в теле, но такая красивая. И всегда пахнет домом и цветами. «Ты голодный, сынок?» — спрашивает так нежно, а мне вот именно в этот момент хочется орать. Я смотрю на маму, как она хлопочет у стола, а перед глазами Настя, которая вот так же собирала нам ужин. С немного хмурыми бровками и легкой улыбкой. В груди начинает покалывать. «Мишенька», — зовет мама меня, подходя ближе и проводя рукой по щеке, как в детстве. «Садись, сынок, поешь. А после расскажешь, если посчитаешь нужным». «Вот скажи мне, как?» — спрашиваю сипшим голосом. «Как ты смогла остаться вот такой после того, как тебе пришлось пережить, мам?» «Так у меня же есть ради кого жить, сынок», — говорит с такой нежностью, а я просто сгребаю ее в объятия и утыкаюсь в шею. «Мам, я такой идиот, если бы ты только знала», — еле выговариваю я. «Мы все немного идиоты, сынок, но главное, что ты это осознаешь». «Я снова ее потерял, мам», — тихо проговариваю я, прекрасно понимая, что мама знает, о ком речь. «Только в этот раз виноват уже я. Тогда она мне не рассказала все правды, а сейчас я». «Ох, Миша», — тяжело вздыхает мама, — «как же так? Как вы снова встретились-то?» «Она в аварию попала, а я ее спас». «Господи, да что же вам так не везет с этими машинами?» — стонет мама, начиная поглаживать меня по спине. «Все наладится, сынок, нужно только успокоиться».